О причинах фундаментальных отличий бактерий и архей. Мы рассмотрели вероятные условия зарождения жизни на Земле с точки зрения энергетики. Затем сузили область условий и остановились на щелочных гидротермальных источниках, в которых постоянные потоки углерода и энергии сочетаются с естественной компартментализацией и присутствием каталитических минералов. Но есть проблема. Источник энергии и углерода в этих источниках – CO2 и H2, а их нелегко заставить реагировать друг с другом. Как мы видели, энергетический барьер этой реакции потенциально возможно преодолеть за счет энергии геохимических протонных градиентов на тонких полупроводниковых перегородках, в порах гидротермальных источников. За счет образования реакционноспособных тиоэфиров, например, метилтиоацетата, функциональный аналог ацетилкофермента А, протонные градиенты могли стимулировать развитие путей метаболизма углерода и энергии, что привело к накоплению в порах источника органических молекул. А облегчение реакции дегидратации способствовало образованию ДНК, РНК, белков и других сложных полимеров. Уклонившись от рассмотрения таких подробностей, как возникновение генетического кода, я ограничился тем, что в этих условиях теоретически возможно образование примитивных клеток с белками, закодированными в генах. В популяции клеток возможен настоящий естественный отбор. Я предположил, что последний всеобщий предок, прародитель археи бактерий, мог быть результатом отбора в популяции таких примитивных клеток, обитающих в порах щелочных гидротермальных источников и зависящих от естественных протонных градиентов. Под воздействием отбора появилось множество замысловатых белков, в том числе рибосомы, энергопреобразующие гидрогеназы и АТФ-синтазы. Они универсальны для живых организмов и консервативны. В принципе, последний всеобщий предок для обеспечения энергетического обмена и метаболизма углерода мог обойтись естественными протонными градиентами, АТФ-синтазой и энергопреобразующей гидрогеназой. Но для этого ему понадобились бы мембраны с очень высокой проницаемостью. В таких условиях последний всеобщий предок не смог бы приобрести непроницаемые мембраны современного типа, как у бактерий или архей, поскольку это привело бы к исчезновению естественного протонного градиента. Но вот антипортер, преобразовывающий естественные протонные градиенты в биохимические градиенты натрия, мог оказаться полезен. Он увеличивает эффективность использования энергии, а это позволяет клеткам выживать при более низких значениях протонных градиентов. Такие клетки получили возможность распространяться и заселять непригодные для остальных клеток участки гидротермальных источников, что в свою очередь способствовало образованию разрозненных популяций. Получив способность выживать в широком диапазоне условий, клетки смогли заражать соседние источники и расселяться по всему древнему дну, где в то время было много очагов серпентинизации. Антипортер, кроме прочего, впервые сделал выгодным активный транспорт ионов. Так мы приходим к различиям пути Вуда-Льюнгдаля для метаногенов и ацетогенов. Судя по этим различиям, активный транспорт ионов независимо возник в двух разных популяциях клеток, отделившихся от общей предковой популяции за счет приобретения антипортера. Напомню, что метаногены и ацетогены принадлежат к двум разным доменам прокариот — археям и бактериям, то есть к двум самым древним ветвям дерева жизни. У бактерий и архей очень схожие системы транскрипции и трансляции, рибосомы, синтез белков, но чрезвычайно сильно различаются такие фундаментальные структуры, как клеточные мембраны. Я отметил, что они также различаются деталями пути Вуда-Льюнгдаля, хотя он является для них предковым признаком. Отличие и сходство этого пути могут рассказать очень о многом. Как и метаногены, ацетогены производят ацетилкофермента за счет реакции H2 и CO2 через серию аналогичных последовательных реакций. И метаногены, и ацетогены, для того чтобы обеспечить энергией систему активного транспорта ионов, прибегают к бифуркации, разветвлению, потока электронов. Этот механизм совсем недавно открыт немецким микробиологом Рольфом Тауэром и его коллегами. И это, пожалуй, самый крупный прорыв в биоэнергетике за последние десятилетия. Формально Тауэр уже на пенсии, но результаты его исследований пролили свет на загадку биоэнергетики, над которой ученые десятилетиями ломали головы. Как загадочным микробам удается расти, когда это противоречит всем стихиометрическим расчетам? Эволюция, как часто бывает, оказалась хитрее нас. Бифуркацию потока электронов можно сравнить с краткосрочным энергетическим кредитом. Как мы отметили, реакция H2 с CO2 суммарно экзорганична, протекает с выделением энергии. Но первые ее стадии эндергоничны, требуют затраты энергии. Бифуркация потока электронов — хитроумный механизм, который позволяет направить часть энергии, выделяющейся на поздних экзорганических стадиях восстановления CO2, на выплату энергетической задолженности за протекание ранних, эндергонических стадий. Суть бифуркации электронов состоит в сопряжении двух реакций таким образом, что химическое равновесие энергетически невыгодной эндергонической реакции смещается за счет протекания другой реакции, энергетически выгодной, экзорганической. При окислении H2 один из его электронов сразу взаимодействует с реакционноспособным легким субстратом. Выделившаяся при этом энергия заставляет второй электрон вступить в невыгодную реакцию восстановления CO2 до органических молекул. Белковые комплексы, осуществляющие бифуркацию электронов, содержат множество железо-никелево-серных кластеров. В клетках метаногенов эти, по сути, неорганические структуры расщепляют поток электронов от молекул H2 надвое. Половина идет на восстановление CO2, половина на атомы серы. Тот самый реакционноспособный легкий субстрат, реакция с которым служит двигателем всего процесса. Электроны в итоге объединяются в молекуле метана, CH4, который выбрасывается наружу как побочный продукт жизнедеятельности. Отсюда название метаногенов. Иными словами, процесс бифуркации электронов представляет собой, как ни странно, кольцо. Электроны от H2 на короткое время разделяются, но в конце концов все передаются на CO2 и восстанавливают его до метана, который быстро удаляется из клетки. Часть энергии, выделившейся на экзорганических стадиях восстановления CO2, запасается в форме градиента H+, на мембране. Метаногены обыкновенно используют градиент натрий+, но H+, и натрий+, легко заменяются друг на друга через антипортер. Короче говоря, за счет электронной бифуркации образуется протонный градиент, благодаря которому можно перекачивать протоны. Электронная бифуркация позволяет воссоздать то, что в гидротермальном источнике можно было заполучить просто так. Так как на поздних стадиях выделяется больше энергии, чем требуется для протекания ранних стадий, часть этой энергии может запасаться в форме протонного градиента на мембране. Суммарный результат всех этих процессов — перенос протонов через мембрану за счет энергии, выделившейся в ходе реакции H2 и CO2. Загадка кроется в различии путей бифуркации электронов у метаногенов и ацетогенов. Хотя и те, и другие используют весьма сходные железо-никелево-серные белки, многие другие белки и детали механизма бифуркации электронов у них различаются. Как и метаногены, ацетогены запасают энергию, выделяющуюся при реакции H2 с CO2 в форме градиента H+, или натрий+, на мембране. В обоих случаях этот градиент расходуется на поддержание углеродного и энергетического метаболизма. И у метаногенов, и у ацетогенов есть АТФ-синтаза и энергопреобразующаяся гидрогеназа. Но в отличие от метаногенов, ацетогены не используют энергопреобразующую гидрогеназу для непосредственного поддержания углеродного метаболизма. Напротив, у некоторых ацетогенов энергопреобразующая гидрогеназа работает в обратном направлении. Ацетогены и метаногены сильно различаются в деталях углеродного метаболизма. И эти детали кажутся настолько фундаментальными, что некоторые специалисты утверждают даже, что сходство метаногенов и ацетогенов есть следствие конвергентной эволюции или горизонтального переноса генов, а не происхождения от общего предка. Сходство и различия метаногенов и ацетогенов складываются в единую картину, если допустить, что последний всеобщий предок зависел от природных протонных градиентов. В этом случае ключ к пониманию различий в механизмах создания мембранных градиентов у метаногенов и ацетогенов — это направление естественного потока протонов через энергопреобразующую гидрогеназу. Был ли он направлен внутрь клетки и осуществлял фиксацию углерода, или был обращен наружу через белок, который сейчас функционирует как мембранный насос, выкачивающий из клетки протоны. Думаю, что поток протонов в предковой популяции протоклеток был направлен вовнутрь, и его энергия расходовалась на фиксацию CO2. Затем две отдельные популяции независимо приобрели механизмы создания протонных градиентов. В популяции, от которой произошли ацетогены, произошло обращение работы энергопреобразующей гидрогеназы, она стала окислять феридоксин и за счет выделившейся энергии выкачивать протоны из клетки. Но это простое и полезное приобретение порождает проблему. Восстановленный феридоксин, который ранее использовался для фиксации углерода, теперь расходуется на транспорт протонов. Поэтому ацетогенам пришлось изобрести новый способ восстановления углерода, который не зависит от феридоксина. Их предки нашли хитроумный выход. Бифуркация потока электронов, которая позволяет осуществлять непрямое восстановление СО2. Вполне возможно, что происхождение базовой биохимии ацетогенов вытекает из этого простого допущения — инверсии работы энергопреобразующей гидрогеназы, в результате чего ацетогены приобрели протонный насос, а с этими ряд проблем, которые им пришлось решить. В другой популяции клеток, давшей начало метаногенам, был найден альтернативный путь создания ионных градиентов. Клетки в этой популяции, как и их предшественники, восстанавливали феридоксин, используя энергию протонных градиентов, и при помощи восстановленного феридоксина осуществляли фиксацию углерода. Но этим клеткам пришлось с нуля изобрести ионный насос. Ну, почти с нуля. Они переоборудовали для этой цели другой белок. Вероятнее всего, они превратили свой антипортер в прямой насос. Осуществить это несложно, но возникла проблема. Как снабдить насос энергией? Метаногены приобрели другой тип бифуркации электронов. Они пользовались для этого теми же белками, что и ацетогены. Но сообразно своим потребностям построили совершенно иной путь, позволяющий подключить ионный насос. Различия в углеродном и энергетическом метаболизме у метаногенов и ацетогенов связаны с направлением потока протонов через энергопреобразующую гидрогеназу. Можно выбрать либо внутрь, либо наружу. Метаногены и ацетогены выбрали разные решения. Когда обе группы клеток тем или иным способом приобрели механизм активного транспорта ионов, им, наконец, стало выгодным усовершенствование мембран. На ранних этапах развития мембраны современного типа, обогащенные фосфолипидами, не приносили никакой пользы и даже были бы вредны. Но вскоре после того, как клетки приобрели антипортер и ионные насосы, стало выгодным встраивать в мембраны липиды с глицерольными полярными группами. Такие липиды, по-видимому, независимо появились в двух разных доменах. Поэтому археи и бактерии в мембранных липидах используют зеркальные стереоизомеры глицерола. Теперь, когда клетки приобрели активный транспорт ионов и мембраны современного типа, они смогли покинуть гидротермальные источники и выйти в океан. От общего предка, который жил за счет естественных протонных градиентов источников, отделились две ветви — археи и бактерии. Нет ничего удивительного ни в том, что бактерии и археи приобрели разные клеточные стенки, защищающие в незнакомой среде, ни в том, что они сконструировали различные механизмы репликации ДНК. У бактерий в ходе деления клетки ДНК прикрепляется к мембране за особый участок — репликон, что позволяет дочерним клеткам получить по копии родительского генома. Обычно термином репликон обозначают участок нуклеиновой кислоты, синтезированный после инициации репликации. Участок нуклеиновой кислоты, на котором запускается репликация, носит название origin. Структура задействованных в этом молекулярных комплексов, как и многих других компонентов репликации ДНК, должна хотя бы отчасти зависеть от механизма прикрепления ДНК к мембране. Независимое происхождение клеточных мембран позволяет объяснить различия в репликации ДНК у архей и бактерий. То же самое относится к строению клеточных стенок. Перед постройкой клеточной стенки необходимо транспортировать все предшественники наружу через специальные мембранные поры. То есть синтез клеточной стенки зависит от свойств мембран, а отсюда следует, что у архей и бактерий он должен различаться. Несмотря на то, что из базовых принципов биоэнергетики не удается вывести необходимость существования фундаментальных различий бактерий и архей, мы можем объяснить, как и по каким причинам они могли возникнуть. Глубокие различия между двумя доменами прокариот не имеют ничего общего с адаптацией к экстремальным условиям, например, высокой температуре. Вероятнее всего, эти различия появились в ходе дивергенции предковой популяции клеток, мембраны которых по биоэнергетическим причинам должны быть полупроницаемыми. Хотя дивергенцию архей и бактерий нельзя предсказать, исходя из базовых принципов, тот факт, что обе группы используют энергию протонного градиента на мембране, следует из физических законов, которые мы обсуждали в последних двух главах. Щелочные гидротермальные источники — наиболее подходящий кандидат на роль колыбели жизни на Земле, или где-либо еще во Вселенной. Благодаря гидротермальным источникам клетки стали использовать природные протонные градиенты, в конце концов научившись создавать их самостоятельно. Готов поспорить, что если где-то во Вселенной существуют живые клетки, они также хемиосматические, а значит, им пришлось столкнуться с теми же проблемами, что и на Земле. Далее мы узнаем, почему из необходимости энергии протонных градиентов следует, что сложная жизнь во Вселенной должна быть редким явлением.